Москва, июль, наши дни. Наташка, что ты там сегодня так упорно плела генералу про легенды древнего Алтая? Мишка повернулся и достал из холодильника запотевшую бутылку водки. Зря ты злишь старика. Мы, конечно, не можем судить о том, что именно воздействовало на американских ученых, проговорил я задумчиво, глядя на Суходольского, накрывающего на стол. Но вот что касается группы Тетерникова... Понимаешь, Мишка, какая петрушка? В материалах дела зафиксировано, что у членов нашей экспедиции было в общей сложности 6 фотоаппаратов. 2 Феда и 4 Зорких. Так вот, эти 2 Феда так и не нашли, но вот остальные аппараты были обнаружены и приобщены к делу. И самое интересное, то, что в одном аппарате хорошо сохранилась отснятая пленка. Мне удалось посмотреть несколько снимков, сделанных членами экспедиции. Так вот, на последнем кадре пленки, заряженной в фотоаппарате «Зоркий», запечатлена очень яркая вспышка. По данным экспертизы, это именно вспышка света, причем очень мощная, засветившая почти весь кадр. О дефекте пленки в данном случае речь не идет. Мало того, ты обратил внимание, как генерал рявкнул на меня, едва я заикнулась про группу Дятлова. А ведь дятловцы погибли при точно таких же обстоятельствах. Конечно, навскидку, но параллельно лицо. Как думаешь, чего это Тарасов так взъелся, услышав о Дятлове? Наташка, ты же знаешь. Суходольский ловко свернул пробку с аппетитно запотевшей бутылки водки и продолжил. Старик терпеть не может всех этих твоих мистических составляющих. А на Урале? Нет. Ты только почитай, что в интернете про экспедицию Дятлова пишут. То это инопланетяне, то испытание секретного оружия, то... Генерал дал тебе понять, чтобы ты не лезла туда, вот и не лезь. Ладно. Его недвусмысленный намек я поняла, все же не дура, но согласись, все равно это странно. Ростова, ну что ты за человек такой непонятливый? Тебе сказали заниматься Алтаем, а ты уже на Урал нос суешь. Ладно, поняла я. Хотя насчет интернета, я посмотрела мельком, там на Урале тоже нашли несколько фотоаппаратов, и на одном снимке такая же вспышка. Ростова, садись уже за стол и забудь про Урал. Там и без нас разберутся. Уже забыла. Вернемся к Тетерникову. Вот скажи мне на милость, что могло на столь удаленном и труднодоступном горном плато дать такой яркий световой эффект? Наташка. Ты просто неисправима. Да такой эффект могло дать все, что угодно. Бортовая фара воздушного судна, например, предположил Мишка, продолжая ловко кромсать докторскую колбасу. Мимо. Я уже проверила. Над этим районом в 1959 году не было зарегистрированных воздушных коридоров. И потом члены группы Тетерникова были отнюдь не дикарями, и их, согласись, вряд ли бы так сильно напугал мирно следующий своим курсом воздушный лайнер. И уж тем более я абсолютно уверена, что прожектор, каким бы мощным он ни был, вряд ли способен вызвать у человека такой сильнейший ожог сетчатки, следствием которого стала бы полная и необратимая слепота. Хотя, знаешь, задумалась я на секунду, надо проверить, а не было ли, ну так, чисто случайно, у кого-нибудь из членов экспедиции телескопа? Я где-то читала, что если посмотреть в мощный телескоп на Солнце, то можно ослепнуть. Хотя нет, все это бред сивой кобылы. Не могли же все 9 человек смотреть в телескоп одновременно, да и портативных телескопов, в смысле переносных, тогда еще не выпускали. «Ну, не знаю», — пожал плечами Суходольский. «Ладно, давай помаленькое, а потом покумекаем». Мишка выпил, закусил хрустящим огурчиком и, откинувшись на спинку стула, спросил. «Слушай, Ростова, а ты сама-то во все это веришь?» «Только честно». И потом, откуда, по-твоему, Тетерникову было известно о местонахождении пещеры с мумией? Все это как-то шатко. Ты не находишь? В общем-то, нахожу, но все равно. В этом всем есть что-то такое. Понимаешь, в материалах дела упоминается о каком-то древнем скифском щите. Якобы профессор взял его из исторического музея для исследования, причем всего за несколько дней до того, как отправиться в экспедицию, и не вернул. А при обысках на квартире и в кабинете профессора реликвию так и не нашли, хотя вывезли, по словам вдовы, все, что можно, включая даже мебеля. Для чего-то же он этот щит взял. И не просто забрал из музея, а, по всей вероятности, еще и потащил с собой в экспедицию. Непонятно. Может, именно на щите было что-то написано про пещеру или о том, как ее найти? Ладно, завтра утром, я посмотрел на часы. Часиком к 10 заеду к вдове профессора. Нам нужно получить ее согласие на эксгумацию. Если все будет нормально, отзвонюсь тебе. А ты с утреца дуй прямо к генералу, заберешь у него постановление на эксгумацию, потом бери за хобот следователя и сразу на Ваганькова. Надеюсь, с эксгумацией ты справишься и без меня. Но Наташка... Попробовал завести старую пластинку Суходольский. «Ладно, пошутил я, завтра на Ваганькова вместе поедем. Все равно мне туда Маргариту Петровну везти. Заодно папину могилу навещу».